рождественский венок или ощипанная курица. Детям нужны традиции, особенно в преддверии Рождества. Плетение рождественских венков, зажжение свечей по воскресеньям, адвент-календари, ботинок перед дверью для Санта-Клауса, выпечка печенья, письмо младенцу Иисусу — все это важно для детей. По крайней мере, так я считала в своей прежней жизни до того, как стала книготорговцем. Младший ребенок был в идеальном возрасте для рождественского волшебства. Достаточно юная, чтобы верить в младенца Иисуса, достаточно взрослая, чтобы помогать печь печенье и разучивать рождественские песни. Но когда ей едва исполнилось 4 года, ее родителям пришла в голову идея купить книжный магазин. И все перевернулось с ног на голову. С тех пор дело ограничивается тем, чтобы не позволять холодильнику полностью опустеть, держать в голове номер нужной пиццерии, время от времени готовить горячую еду и следить за сном, которого должно быть не менее 6 часов в сутки. В последнюю неделю ноября, когда я уже больше не могу откладывать украшения рождественской витрины, в моей ленте в Фейсбуке разворачивается конкурс супермамочек на лучший адвент-календарь. То есть среди всех тех, кто не работает в торговле и кто уже несколько недель размышляет над тем, как смастерить адвент-календари для своих отпрысков. Самодельные, иногда сшитые или, по крайней мере, экологичные мешочки, которые набивают полезными мелочами и шоколадом с лейблом «Fair Trade» и красиво развешивают по убранным гостиным. Здесь и далее упоминается социальная сеть Facebook, принадлежащая Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. В нашей же гостиной лежит белье, которое я не убрала в шкаф еще с последней гладильной вакханалии уборщицы, и груды книг, и рваная подушка, павшая жертвой собаки. Ей, наверное, тоже не хватает внимания. Сегодня 30 ноября. И где же этот дурацкий адвент-календарь? Я комментирую записи супермамочек в Фейсбуке и принимаюсь искать холщовые мешочки с цифрами от 1 до 24. Они остались в моей прошлой жизни. Во временах, когда в ноябре после работы я ходила за рождественскими подарками для близких и всякой всячиной для адвент-календаря. Теперь же, после смены, сделав себе бутерброд и выпив практически залпом бокал вина, я просто падаю в кровать. Оливер откапывает мешочки в дальнем углу шкафа. Их осталось всего 23, но это не важно. И натягивает между двумя книжными полками бельевую веревку, который мы подвешиваем скрепками эти мешочки. В магазине находится куча маленьких полезных вещиц: ластики, крошечные книжки, карандаши. Увы, дочку не впечатлить девчачьими штучками вроде заколок для волос или бантиков. Но, к счастью, в начале улицы Верингерштрассе есть замечательная лавка с шоколадом и чаем. Когда я звоню туда на следующий день в 9 утра, мне стоит только представиться, и хозяйка заливается смехом. «Я уже все приготовила и забегу к вам после обеда. И да, я помню, только темный шоколад. И Санта-Клауса я тоже захвачу». Через несколько лет младшая поддастся повсеместному ажиотажу вокруг Гарри Поттера и возьмет в свои руки организацию предрождественского периода. Она найдет в интернете адвент-календарь с Гарри Поттером. Будет только начало ноября, и если она окажется достаточно настойчива, мы успеем сделать заказ до 1 декабря. На Амазоне календарь стоит 29 евро 90 центов и доставка через 2 дня, но мы, естественно, не будем заказывать там. Но и в магазине игрушек за углом этого товара нет. К счастью, ее лучшую подругу тоже охватит эта лихорадка, и ее мама отправится на поиски 2 «Лего-адвент-календарей» с Гарри Поттером. Начиная с 1 декабря, дочка каждый день с нетерпением будет ждать обеденного перерыва у наших сотрудников, потому что они проводят его на нашей кухне, где всем желающим сделают презентацию нового предмета, который в этот день был спрятан за бумажным окошечком календаря. Вместо того, чтобы спокойно есть суп, сотрудникам придется помогать собирать фигурки Гермиона и Рона, искать под кухонным столом маленькие биты для квиддича и красиво раскладывать все между тарелками. Им придется это делать, потому что к этому рабочему месту прилагается и моя семья. А вот рождественский венок можно приобрести в супермаркете. Это не требует никаких особых усилий. Его можно купить и в модном цветочном магазине на соседней улице. Это тоже несложно, правда, дороже. Но если ребенок ходит в детский сад с большим рвением, то следует ожидать приглашения вместе смастерить своими руками венок адвента под бокальчик рождественского пунша. Надо только купить соломенный венок, держатели для свечей и сами свечи. И немного украшений, но мы любим поскромнее. В магазине хостоваров через дорогу есть все необходимое. Мне не придется ехать в гипермаркет «Баумаркт», так что должна справиться. В детском саду расслабленные мамочки пьют пунш и закусывают домашним печеньем. Воспитатели заранее раздобыли еловые ветки, и теперь начинается радостное плетение венков. У меня из головы не выходят те 10 коробок, которые мне еще предстоит распаковывать сегодня, и я смотрю на свой венок. Он немного напоминает ощипанную курицу. Но я очень горжусь собой. Ребенок любит ванильное печенье «Кипферли» и печенье с шоколадной глазурью. Все это есть в супермаркете. Но ребенок вырос на историях из Бюллербю и знает, что по-настоящему вкусное только домашнее печенье. Поэтому в воскресенье после обеда мы приглашаем гостей печь вместе. Книг с рецептами у нас предостаточно, и в субботу старший сын уже купил все необходимые ингредиенты. Это отличный повод освободить обеденный стол, который завален книгами, потому что в 2 часа объявятся 6 мотивированных родителей и их дети, чтобы замешивать тесто, раскатывать ванильные полумесяцы и вырезать печенье. Кто-то захватил диск с рождественскими песнями, дети в симпатичных фартучках с румяными щечками украдкой лакомятся тестом. Мой муж добросовестно ставит в духовку один противень за другим, а соседка следит за тем, чтобы жидкий шоколад не попал на стены. На этом мои воспоминания заканчиваются. Когда я просыпаюсь на диване в кабинете, печенье остывает на столе, на кухне царит полнейшая чистота, а по квартире негромко разносятся рождественские мелодии. Почему-то покупные ванильные кипферли вкуснее, чем те, что мы испекли сами, но никто не осмелится произнести это вслух. Даже ребенок.